Как вы? Не устали ждать? Я слегка пообщался с мамулей. Братьев, как всегда, нет дома. Сейчас загляну ненадолго в лавку, раздобуду чего-нибудь перекусить мамуле и в путь. Вы как, прошвырнетесь со мной? Спросил он бодро, бросая на них испытующий взгляд. Прошвырнемся. Люблю осматривать новые места, сказала Таня. Урк с облегчением вздохнул. Таня поняла, что он догадывается, какую услугу оказали ему стены дома, и благодарен им за такт. «Короткий инструктаж», — сказал он. «Если у нас в тыре детишки будут к вам на руки проситься, не берите. А если целая толпа малышни окружит, сразу прорывайтесь, куда глаза глядят. Если собьете кого с ног, ничего». «А если они совсем маленькие?» — поинтересовался Ягуни. «У нас и карапузы работают. Я, короче, предупредил. И если маленькая девочка с ромашкой подойдет и будет застенчиво лимонадом угощать, тоже не пейте. Это моя двоюродная сестра. Она на клофелин лохов разводит», — проворчал урк. Он знал, о чем говорил. Едва они вышли на площадь, как к ним, откуда ни возьмись, точно воробьи на корку хлеба, кинулись ребятишки и облепили их со всех сторон. Их было по меньшей мере несколько дюжин. Самому старшему на вид лет 8. Младшие были примотаны платками к спинам девочек. Урк без всяких церемоний разогнал их, но после, сжалившись, все же кинул им пару монет. Монеты растаяли, даже не долетев до земли. Когда детишки разбежались, урк обнаружил, что у него исчезла серебряная пряжка с пояса. У Ягуни разрезали сумку, а Таня заметила, что в замке футляра от контрабаса торчит сломанная отмычка. «Совершенствуется народ. Хорошая смена подрастает. «Не какие-нибудь там скотокрады!» — с гордостью сказал урк. Хотя он не пояснил, что он имел в виду, Таня отлично его поняла. Урк продолжал давний спор с братьями. Вскоре они оказались у поселковой лавки. «Подождите, я сейчас!» И урк, вместо того, чтобы войти в дверь лавки, быстро протиснулся в подвальное окошко. Таня с Ягуни с интересом осмотрелись. С лавкой соседствовал каменный дом с колоннами, самый большой и красивый в поселке. Над входом висела табличка «Администрация Тыра». «О, органы местного самоуправления, обожаю читать всякую чушь. Посмотрим, какие услуги тут оказывает населению мудрое правительство», — сказал Ягуни, продолжая изучать табличку. «Итак, скупка краденого, комната 3, с 8 до 20 без выходных. Воровской общак, комната 4, с 8 до 20, кроме вторника и четверга. Отмывание денег, комната 5, с 8 же до 20, кроме субботы и воскресенья. Мочалку и мыло приносить с собой, окровавленные деньги принимаются при наличии справки из диспансера. Прием у большого папочки каждую первую пятницу месяца с 12 до 17. Внимание! Взятки фальшивыми деньгами не принимаются и возвращаются взяткодателям с праведным негодованием. З. Вывеска заговорена от кражи». «Блин, какая досада!» – огорчился Ягуни. «Интересно, против того, чтобы я взял ее на память, вывеска тоже заговорена?» «Само собой. Так что лучше не пытайся», — заметил урк, вылезая из подвала с приличного размера окороком. За ним по воздуху медленно плыл здоровенный мясницкий топор. «Кто хочет хохму?» — спросил урк. Этот торгаш совсем обнаглел. Наложил запук на топор, чтобы он зарубил того, кто сунется. И сжег. Типа оставь голову под залог и забирай что хочешь. Но мой ключик оказался хитрее. Я смотрю, он нагрелся и ласка посвистывать начала, как при большой опасности, ну и на всякий случай проверил насчет магии. Так и есть. Вижу, у топорика в колоде ручка от нетерпения дрожит. Ну, я захватил его с собой на память. Это ничего, как думаете? Утешься, друг мой, клептомания – болезнь чувствительных и артистичных натур. Уж я-то знаю. Авторитетно заявил Ягуни. Клеп чего? Слышь, брат, давай без вуду. У нас народ в тыре этого не любит. У нас тут все по-простому, по-домашнему. Если же кто сильно выпендривается, то таких в речке остужают, сказал урк. Ладно, произнес Ягуни. Ты меня убедил, твой последний довод был просто очарователен. Урк поспешно наложил на окорок и топор заклинание невидимости. А то свистнут еще по дороге. Тут такие спецы есть, что мама моя роднуся, заметил он. Как? Как ты сказал? Мама моя роднуся? Оживился вдруг Ягуни. Напоминает мне это что-то, хоть убей, просто папочка мой дедуся. Заскочим ко мне на чуток, перекусим, а я кое-какие вещи возьму и сразу в Арабс. Путь-то не близкий, велел Урк, ныряя в переулок. А мне кажется, что здесь будет короче, вон по той улице, сказала Таня, которой показалось вдруг, что по дороге на площадь они слишком уж петляли по задворкам. В конце концов, Тыр едва ли можно было назвать большим поселком. Заблудиться тут было еще сложнее, чем в Трех Соснах. Порой прямой путь не всегда самый короткий, заметил Урк, однако Таня уже пошла вперед. Ягуни с удивлением обнаружил, что Урк идет по улице как-то опасливо, втягивает голову в плечи и прижимается к домам с правой стороны улицы. Дом Урга был уже виден, и он оживился, как вдруг чей-то визгливый голос догнал его и пригвоздил к месту. «Погоди! Куда это ты летишь, тебя спрашивают?» Калитка одного из домов, мимо которого они прошли, распахнулась, и оттуда, как пробка из бутылки шампанского, вылетела огромная, очень толстая девица с красным и одутловатым лицом. Ноги ее были словно коринфские колонны. Она была в такой же, как Урк, кожаной куртке с рунными пластинами и в кожаных широких штанах. «Что не заглядываешь, Урк? Пропал куда-то? Шмыгаешь тут, как напакостивший кот!» — сказала она подозрительно. «Привет, Лайда, отлично выглядишь», — мученически произнес Урк. Девица самодовольно приосанилась. Можно было поспорить, что она действительно так считала. «А это еще кто?» — поинтересовалась девица, не без кокетства посмотрев на Ягуни и с двойной кислотностью на Таню. «Это мои друзья». «И это тоже друг? Хорошие у тебя дружбаны!» — фыркнула девица, пытаясь взглядом закопать Таню на 3 метра под землю. «А я и не утверждал, что это мальчик. Это подруга», — защищая Таню, сказал Урк. «Насколько близкая подруга? Такая же, как я? Или еще ближе?» — напирала девица. «Перестань, Лайда. Ближе тебя только звезды». «Лайда? Твоя девушка? Ты же говорил, что она погибла. Сорвалась с подвесного моста, когда бежала на свидание!» — пораженно воскликнула Таня. Урк сделал страшные глаза, но было уже поздно. Слова сорвались. «Кто погибла? Я? Ты сказал своей якобы просто подруге, что я погибла?» — ехидно повторила Лайда. «Она меня неправильно поняла. Я имел в виду совсем другое. Тьма меня возьми. Почему я вынужден оправдываться? Ненавижу это!» — рассердился Урк. «И что же ты имел в виду, если не секрет?» — допытывалась Лайда. «Я говорил о другой Лайде. Да, точно, все так и было. Я говорил о другой Лайде из другого поселка. Она действительно погибла, бедняжка». «И что? Там тоже был подвесной мост. И тоже свидание. Ай-ай, мир полон совпадений. А это твоя дурочка с гитарой. Она часом с моста не падала, головкой не стукалась?» — продолжала издеваться Лайда. «Это не гитара. И я не дурочка. И тем более не его дурочка», — вспылила Таня, злясь не столько на Лайду, сколько на Урга. Как она могла поверить этому болтуну и даже на какой-то момент слегка увлечься им? «Ты говорил, что она похожа на меня. Она? На меня?» — накинулась она на Урга. «Что? Это правда? Ты мог сравнивать меня с этой лилипуткой? С этой жалкой пигмейкой?» — вскипела Лайда. Бедный Урк, оказавшийся между двух огней, умоляюще посмотрел на Ягуни, но маг и фокусник только злодейски ухмыльнулся. «Эй, не надо грязи, каланча! Я обычного среднего роста! Это не моя проблема, что твой папа перед знакомством с твоей мамой насмотрелся на жирафов!» — возмутилась Таня. «Мне плевать, что ты о себе мнишь, пигмейка! И не смей трогать моего папу! Даже заикаться о нем не смей! Глаза выцарапаю!» — зашипела Лайда. «Тихо, тихо! В самом деле не надо про ее папу. Он у нее не просто папа. Он большой папочка», — тревожно зашептал Урк, предостерегающе хватая Тани за рукав. «Какой еще большой папочка?» — не поняла Таня. «Мы же читали вывеску, самый главный в этом поселке, очень авторитетный человек. Авторитетный в том смысле, как это могут понимать только в Тыре», — пояснил Ягуни. Похоже, ему уже год ходившему по этим лесам приходилось слышать о большом папочке. «Ясно», — кивнула Таня, мрачно посмотрев на Урга. «Ты встречаешься с этой слонихой в юбке из-за большого папочки, не правда ли? Ты мне противен!» «Нет! Нет!» — страдальчески крикнул Урк. Ты отлично знаешь, что я права. Я смирилась с тем, что ты вор, но ты еще и лгун. Ты даже не задумываешься, когда врешь. Продолжай дальше в том же духе. Ты мне больше не нужен. Мы с Ягуни доберемся в Арабс и без тебя, сказала Таня. Ей стало горько. Она повернулась и быстро пошла туда, где заканчивался тыр и синел горизонт. Ягуня оглянулся на Урга, точно оправдываясь, пожал плечами и заспешил за Таней. Ург с перекошенным лицом кинулся следом, но Лайда хваткой бульдога повисла у него на рукаве. «Стой, кому говорю! Если ты сделаешь хоть шаг, между нами все будет кончено!» — крикнула она. Урк с раздражением посмотрел на нее и вырвал руку. «Прости, Лайда, но между нами давно все кончено. Даже не начиналось никогда», — сказал он,